Глава 48. Фрэнк едет по пустыне. Ему всегда нравилась ночная пустыня, даже зимой в ней есть что-то мягкое. Кстати, о мягком, думает Фрэнк, что-то я к старости размяк. Надо было убить их всех, устроить кровавую баню, чтобы никому не повадно было брать контракт на мою голову. Особенно их вожаку, кстати, вылитый Тони Джекс в молодости. Нет, даже не Тони Джекс, а его младший брат. Как его звали? Билли. Значит, это сынишка Билли? Фрэнк смутно помнит. Сын Билли за что-то отмотал срок. За что? За вымогательство, кажется. Паренек из ранних, со своей командой. У нее еще дурацкое название. Убойная команда. Вроде бы они начинали с разбитых машин. У малыша уже есть репутация, теперь кое-что понятно. Группа послала Винса убрать меня. Винс, осторожничая, заставил Тедди Мильёра послать Джона Хинни к мышу-младшему, чтобы тот привел меня к нему. Понятно, понятно, Мильёра зависит от группы. Отстегивают им от своей секс-индустрии. Порно, проституция, стриптиз-клубы. Ладно, хорошо, но какое я имею к этому отношение? Не лукавь. Как насчет ночи в Солана-Бич и войны стриптиз-клубов?